Глава первая. Сознание возвращалось рывками. Вот осознал себя в лежачем положении, но телом не смог ощутить ни материал, на котором лежу, ни мягкость или, наоборот, твердость ложа. Ничего, словно в невесомости застыл в одном положении. Попытка открыть глаза увенчалась успехом. Но с таким же успехом можно было их и не открывать. Ничего не вижу. Темнота. Запахов нет, ни голову не повернуть, ни ногами с руками не пошевелить. Ничего. Даже пальцы слушаться не хотят. А в голове из мыслей полная мешанина. И очень хочется какого-то валенджи. Никогда не слышал о таком. Не успел подумать, как отчетливо представил хрустальный бокал с искрящимся нежно-голубым напитком. Нектар богов? И как я только мог забыть? Но я же его никогда не пробовал. Неожиданно сам для себя определил, где нахожусь. Капсула спасения. Модель 744XX75P. Откуда я это знаю? Паника, всплеск эмоций и в итоге щипание в районе шеи и забытье. Очередное пробуждение. На этот раз лучше, во всяком случае, головой и руками пошевелить получилось. А главное, удалось точно вспомнить, кто же я есть на самом деле. Но и ощущение того, что прекрасно знаком с изделием 744XX75P, никуда не пропало. Тем более я определил, что нахожусь в медицинской капсуле, исполняющей вдобавок и роль кокона-пилота, а она, в свою очередь, установлена на спасбот. Капсула управляется только с помощью нейросети, и это я тоже прекрасно знаю. Откуда? На этом пока зацикливаться не буду, но то, что я в своем состоянии на Искин корабля... Стоп. Какой еще Искин? На спасботах они никогда не устанав. Ага, это же корабль дварфов, и принадлежал он члену королевской семьи, то есть мне. Тьфу, я вроде тоже отношусь к этой касте, но дварфы мне точно не родственники. Ушастые, да, как их любил называть отец. Стоп. Отец. И тут потоком в сознание хлынуло все, что со мной произошло за последние дни. Я номинальный наследник императора Варн. Первый наследник, но не единственный. И точно знающий, что императором мне никогда не быть. Причины? Не знаю. Я много чего не знаю и в свои неполные 13 лет имел весьма ограниченный доступ к любой информации, особенно что касалось устройства империи, ее истории и общения с другими государствами. Меня постоянно держали на голодном информационном пайке, и только в сфере технического прогресса, его достижений, компьютерной аппаратуры и дронов в документах не ограничивали. Все считали мое увлечение техникой лабудой, прихотью. Ведь, если честно сказать, мое КПД как конструктора, инженера или техника без нейросети и соответствующих баз знаний практически равно нулю, если не сказать более. Но, когда разум больше ничем не занят, когда кроме физических нагрузок тебе не дают ничего, когда девчонки пренебрегают тобой, а взрослые дяди контролируют каждый твой шаг, когда о всемирной сети ты знаешь только понаслышке, а требуемую информацию тебе предоставляют посторонние люди, проверив ее со всех сторон и отсортировав ее по одним им известным принципам. Поневоле научишься вырывать крохи информации из ничего и учиться, учиться и учиться, не прибегая к достижениям прогресса в виде всемирной сети, комбинированных процессоров, коммуникаторов и всякой другой высокотехнологичной хрени, доступа к которой у тебя нет. Я не дурак и понимаю, меня списали как возможного кандидата на трон, но боги, если бы они у меня спросили, хочу ли я им быть, Единственное, о чем я мечтал, быть простым и незаметным, и чтобы никто и ничего обо мне не знал. Хотел жить простой жизнью, любить женщин, иметь свой дом, возможно, когда-нибудь детей, и главное, любимое дело, чтобы никто никогда не проявлял ко мне повышенный нездоровый интерес. Мечтал затеряться среди многих и ничем из их массы не выделяться. Просто жить без надсмотрщиков и контролеров. Просто жить. Но я, видно, многое не знал. А спрашивать о моих желаниях никто не торопился. Только на татами и в тренажере боевого применения я чувствовал себя человеком. В режиме полного погружения с верным плазмоидом в руке. Или на крайний случай с обычным игольником или станером. Вот там я чувствовал себя человеком. И противники очень часто корчились в собственной крови после моих точных попаданий, благодаря хладнокровно рассчитанной мной тактике ведения боя. В последнее время наставник натаскивал меня работать и вовсе против группы. Мой потолок 15 минут против 4 неслабых противников. Но и сам я часто хватал в виртуале ртом воздух, испуская последний дух, перепачкавшись в собственной крови. Все это было. Но сейчас... спокойно. Надо вспомнить, что же предшествовало моему попаданию сюда. Отец вызвал меня в свой рабочий кабинет. Такого за мою жизнь не было никогда. Никогда отец со мной так долго не разговаривал. «Тебя хочет видеть твой дядя по линии матери». «Да-да, герцог-разбойник. У него есть подарок, но вручить он хочет его тебе лично». «С ушастым я спорить не хочу, у меня к нему и так есть неотложное дело, поэтому ты вылетаешь со мной. Тебе час на сборы. Твои наставники в курсе, с собой брать ничего не надо». Я так обрадовался возможности хоть на время покинуть опостылевший дворец, ставший для меня тюрьмой, что едва не запрыгал от испытанного восторга. «Красавица яхта встретила нас в доке на станции императорского флота». Прозрачные стены станции позволяли рассмотреть ее во всей красе. Я столько людей сразу и в одном месте не видел никогда. Военные, техники, еще кто-то, мужчины и женщины, сновали по своим делам, совершенно не обращая внимания на атмосферник, легко скользнувший в один из приоткрытых шлюзовых ангаров. Гвардейцы выстроили почетный караул для встречи императора и его наследника. Космический корабль в форме лебедя небесно-голубой окраски поражал воображение, а своей формой эффектно отличался от всех других огромных кругляшей и параллелепипедов. Я любил разбираться в устройстве космической техники и полным нубом в этом себя не считал. Корабль не просто понравился, я в него влюбился с первого взгляда. Неописуемый восторг испытывал, когда мне разрешили с провожатым побродить по помещениям и отсекам великолепного корабля. А бортовой инженер, полковник имперского флота, лично рассказывал, а иногда и демонстрировал работу установленного оборудования, зачитывал ТТХ корабля и интересующих меня систем. Почти 2 дня я был счастлив, но после того, как состоялся третий прыжок, сразу после обеда мне резко поплохело. Заболел сильно живот. Закружилась голова, и все. Я выключился, то есть потерял сознание. И вот я здесь, в медицинской капсуле рубке пилота спасательного бота королевского фрегата королевства Ран. Но я точно знаю, что я не коротышка, а слой непонятных разрозненных знаний, которые потоком льются мне в мозги, объяснить ничем не могу. Я... Зарикен Ховард, наследник престола империи Варн. Но эти знания мне, увы, помочь не могут. Судя по тем обрывкам информации, коль я пришел в себя, то значит система медпрофилактики свою программу выполнила. Но Искин по какой-то причине не в состоянии дать команду на раскрытие камеры. Это первый вывод. Если я очутился в камере спасательного бота, значит, на наш корабль совершено нападение. И я спасся. Но не факт. Та внезапная болячка. Может, я просто сейчас отлеживаюсь в этой камере из-за нее. Вполне возможный вариант. И никакого нападения не было. Но опять же, нестыковка получается. Почему меня засунули в этот спасательный бот, когда на корабле я собственными глазами видел медицинский кубрик, а главврач с упоением рассказывал об удивительных возможностях, заложенных в установленное на борту корабля медицинское оборудование? Не стыкуется. Возможно, у меня бред. Я сейчас не бодрствую, а сплю. Оттого мне и кажется, что узнаю медкапсулу на борту неизвестного спасательного судна. Попробовать ущипнуть себя. Ведь это возможно. Уй, как больно, точно не сплю. А если не сплю? Что говорят мне знания, непонятно откуда выскакивающие в моей голове на предмет, как мне выбраться из этого высокотехнологичного гроба? Так-так, нейросеть не работает, связь отсутствует, внешнее электропитание отключено. Пациент пришел в себя. Нет, не так. Пациент никогда сам отсюда не выйдет, а вот пилот... Итак, пилот, спасенный в сознании, состояние стабильное. Задача по спасению объекта выполнена. Бот во время выполнения задачи получил значительные повреждения. Искин отключен. Я, задавая сам себе вопросы, модулируя их по-разному, пытался из непроизвольно выскакивающей информации отобрать нужную. Сколько я так пролежал, пялясь открытыми глазами в темноту, сказать не могу. Но в какой-то момент в моем воспаленном мозгу сдвинулись файлы в определенную комбинацию, которая соответствовала ситуационному положению, сложившемуся на данный момент. Ответ выскочил и зафиксировался, демонстрируя себя в качестве обязательного выполнения для решения первостепенной задачи по выживанию. Ответ найден. Но вдруг мне так захотелось спать. Глаза закрылись. И я, постоянно себе твердя, что еще, наверное, есть запас времени, успокоился и заснул, провалившись в спокойный сон без сновидений и ненужного мандража. Свет. Сквозь опущенные веки пробивался свет. Неяркий, а слегка приглушенный, словно окна в комнате прикрыты в ясный день плотными шторами. Я вновь в сознании. Открываю глаза. Так и есть. Я в медицинской капсуле, и судя по информации, которую я черпаю из непонятного источника, она полностью рабочая. Так, успокаиваемся. Что там вчера до сна откопал я в своей голове? Ага, аварийное покидание капсулы. Нажать на выступы в середине кабины. Приподнимаем с усилием голову. Вижу, вот они, прямо под пальцами. Вдавливаем со всей силы. Щелчок, и стеклянная крышка поднимается вверх. Так, теперь бы как-нибудь выбраться наружу, и тянуть с этим не стоит. Хватаемся руками за боковые стенки ложа медкапсулы. Рывок. Ох, как же затекла спина, и трясутся руки, ноги еле двигаются. С усилием заваливаемся на правый бок, мах непослушной ногой, и с громким шлепком растягиваемся на полу. Есть контакт. Свободен. Но вот взгляд на лобовое стекло бота и то, что там я увидел, привело меня очередной раз в трепет. Над большим стеклянным куполом кабины бота толще грязно-зеленой воды. И только лучи светила прорываются сквозь эту размазанную по стеклу жижу. Во, попал! Лежим, отдыхаем, тупо пялимся на бортовое стекло, рассматриваем всякую живность, изучающую нового подводного монстра. В голове ворох мыслей, которые снуют по черепной коробке сами по себе. А вот интересно, если есть у корабля Искин, то почему он молчит? Если у корабля повреждения, почему помещения не заполнены водой? Судя по ничего не значащим для меня признакам, нарушено энергоснабжение. Но, судя по данным того же неизвестного источника, на корабле установлен небольшой, но мощный реактор на быстрых нейтронах. Верх инженерной мысли, секретнейшая разработка коротышек. Реактор, самовосстанавливающий в процессе работы для себя топливо, оттого сверхэкономичный. И вдруг он не работает. И самое паскудное, мне этого ноу-хау ни в жизнь самостоятельно не починить. Как вариант, затопить паскудника, а самому в спасательном скафандре, который однозначно входит в комплектацию бота, и на свободу с чистой совестью. Вариант? Ну, пора вставать, а то заболею, а лезть опять в эту высокотехнологичную грабину совсем не хочется. Словно в своей комнате, в которой все знаю, я бродил по помещению бота. Небольшой, всего пару метров в ширину и метров 6-7 в длину, если брать в расчет технологические отсеки. Но вот высота подкачала, бронестекло на высоте не более 1.5 метра, даже для меня, ребенка, маловато. Но чем больше рассматриваю красавца, чем больше всплывает подсказок из подсознания, как я это назвал, тем больше мне нравится это совершенство инженерной мысли. И топить, даже ради спасения своей жизни, мне его совсем не хочется. Есть подсказка. Провести диагностику энергообеспечения. Сам-то я точно не смогу, а вот попробовать разобраться, почему молчит Искин, используя подсказки из недр головы, рискнуть можно. Не получится, тогда осуществим план А с затоплением. Жить-то хочется. Поток информации резко иссяк, или, может быть, места применения пока нет. Вот взять вопрос с настройками местного ИИ. Ведь ничего не знал я об этом. А тут вроде как сами руки уверенно открывают нужные отсеки. Вот вынут из технологической ниши чемоданчик 0.5 на 0.5 и в ладонь толщиной. Вот вынут шнур и подключен к одному из разъемов на панели управления ботом. И все? В этом моя надобность закончилась? Чемодан самостоятельно раскрылся, а из него выбежали с дюжину не меньше мини-дроидов и с большой скоростью принялись копаться в открытом мной отсеке. Завораживающее зрелище. «Приветствую вас на корабле, ваше высочество!» Неожиданно ожили динамики, установленные над удобным креслом, в котором я сейчас находился. Небольшое задвинутое в угол с откидной сидушкой и совсем не занимающее пространство в узком отсеке единственной кабины корабля. Выражаю искреннюю признательность по поводу организации устранения возникших неполадок в системе. Без вашей помощи я был бы бессилен. Впрочем, я и сейчас бессилен, но вот вместе мы могли бы произвести одну ремонтную операцию. ЗИП есть, а вот техперсонал практически отсутствует. Ну-ка, ну-ка. Еще раз, уважаемый, и поподробнее. О каком ремонтном оборудовании идет речь? И перестань величать меня высочеством. Для простоты зови просто... Дэн. Я решил поменять свое имя, а привыкать к непривычному обращению стоило заранее. И как мне тебя называть? С вами, уважаемый Дэн, имеет честь разговаривать искусственный интеллект. Биотехническая разработка И-715. Это мое первое общение с клиентом веренного мне спасательного оборудования разработки АЭСТ. Первый полет и первое спасение. Но, судя по полученным повреждениям, с вероятностью 85% можно сказать, что последнее. Искин умолк, видно, переваривает возникшую ситуацию. Его личностная составляющая вполне способна переживать и даже чувствовать, а развитая матрица вживленной личности позволяет при общении воспринимать Искин как живого собеседника. То, что он заработал, хоть и не в полную мощность, уже прекрасно. Но вот было бы неплохо первым делом выудить из него информацию, где мы находимся и что с нами случилось, а уже потом, исходя из полученных данных, решать, кто виноват и что делать дальше. И есть ли это дальше? Закинув ногу на ногу, добавив уважение в голос, произнес: «Уважаемый, давай я буду называть тебя Тоша. Была дома у меня такая Хотел сказать «собака», но, посчитав, что железяка может и обидеться, произнес: «Подруга, я просто чисто физически не смогу каждый раз ломать язык о твое производственное название». «Команда принята к исполнению. Что еще желаете, господин Дэн?» «Дэн, просто Дэн и без всяких господинов». «Ты знаешь, а я бы не отказался подкрепиться чем-нибудь существенным. В медкапсуле меня подкармливали, конечно же, но питаться через свой пищевод и желудок для меня намного привычней, приятней». «Рядом с вами в панели встроенный кухонный синтезатор. Меню простое. На первый раз я выдам вам дежурные блюда, а потом вы сможете самостоятельно попрактиковаться в приготовлении всевозможных деликатесов. Картридж новый, и его спецификация позволяет и не такое. Позволяет готовить вплоть до изысканных блюд представителей Атаранской империи, которые считаются самыми изысканными гурманами во всем освоенном космосе. К сожалению, у вас отсутствует нейросеть, хотя, судя по данным медицинского обследования, какое-то оборудование у вас уже стоит. Но оно вспомогательное и напрямую с мозгом работать почти не может. Может, ввиду последних событий у вас произошел сбой ранее закодированных установок? К сожалению, они теперь недееспособны и удалены». «Еще раз, какое оборудование вам не установлено?» — в сильном волнении произнес я. «Точно сейчас сказать не могу. Повреждены шины, соединяющие основные системы жизнеобеспечения с реактором. Судя по данным диагностического центра, который вами был распакован, реактор видимых повреждений не получил. Увы, но вы сами не в состоянии провести ремонтные работы». Вот тут я пригорюнился. Все мои надежды рухнули. «Но есть один вариант. Сперва про то, что во мне стоит, и когда это сделали». «Всю информацию, кроме кодированной, я представлю вам чуть позже. Поступающая электроэнергия — это крохи от требуемого объема, и имеющееся у меня оборудование полноценно работать не может. Поэтому и блюда сегодня все постные, и считать полную информацию с медкапсулы я не в состоянии. Я сейчас и на 1% своей мощности не функционирую. Все вычислительные центры отключены». «Ладно, давай поесть. А пока я буду набивать твоими шедеврами живот, ты расскажешь о возможности ремонта. Как я понял, провести его мы все-таки можем». «Сперва кухонный синтезатор. Я помолчу, пока он будет работать. Перепады напряжения большие. Принимайте». «А неплохо? Напиток явно не мифический валенжи, но что-то типа компота из сухофруктов без сахара. На первое какая-то похлебка с прожилками, типа мяса тут было, на второе молочная каша. Но, судя по урчанию желудка, и это пойдет на ура. Ложку в руки, есть еще и хлеба пару кусочков, и... давай, Тоша, излагай твой единственный вариант нашего спасения». Однако... вот же наворочено. Но без всей информации картинка никак складываться не хотела. И все-таки из обрывочных данных понял, что нападение имело место, и, судя по всему, спасся я один. Когда это произошло, непонятно. То ли когда в гости летели при последнем переходе, или когда возвращались обратно. Только почему я ничего не помню? Дальше еще страннее. Борт-инженер, который проводил для меня экскурсию по яхте, почему-то впихнул и в без того тесный жилой отсек бота старый, если не сказать древний, ремонтно-спасательный дроид. Небольшой, с метр в высоту и не больше 40 сантиметров в диаметре, в сложенном положении на 4 шарнирных ногах, способных поворачиваться и выворачиваться в любую сторону и под любым углом. Видел что-то подобное в той информации, что мне давали по истории развития технических роботов, дронов и дроидов. Модель типа AB-442, не скажу точнее, но очень похожа. Но суть та же. На заре бурного развития фронтира, освоения новых пригодных к жизни звездных систем, конструкторы пытались совместить в одном роботе сразу несколько предназначений. От ремонтного до предназначенного для вооруженного сопровождения владельца. Особенно успешно применялись роботы этой модели при проведении колонизации планет. На тот момент передовое программное обеспечение и широчайший спектр выполняемых задач делал их незаменимыми помощниками для всяких авантюристов, амбициозных дельцов и просто искателей приключений. Универсал широкого спектра действий. И сейчас выпускались подобные дроиды, правда, более продвинутые с дополнительными функциями и способностями, но строгая специализация требовала полного задействования возможностей механических помощников человека, поэтому универсалы уступили свое первенство истинным профессионалам, дронам, ремонтникам, уборщикам, медработникам и боевым монстрам. И оттого становилось непонятным, почему опытнейший инженер таскал за собой древнего, пресмыкающегося, и самое удивительное, позаботился о его спасении. Мог бы и чем посовременней укомплектовать спасательный бот, если уж так захотелось вложить сюда технический персонал для возможных ремонтов. А этот металлолом уже вряд ли на что-то способен. И самое неприятное — батарея, полностью у него разряжена, и провести зарядку в наших условиях почти невозможно. Почти. Тем потоком энергии его заряжать придется минимум пару суток, и при этом вновь остаться без света и электричества. Вся мощность уйдет на зарядку. Но самое неприятное для меня — Тоша проговорился, что для меня оставлено много информации, но воспроизвести ее пока возможности нет. Бот был сброшен в момент мощнейшего взрыва. Что произошло с кораблем-носителем, непонятно. Запрограммированный выход в прыжок не получился. Вернее, не получился в тех параметрах, что задавались. Сильнейший взрыв, возможно, термоядерный, как только уцелел бот, сбил настройки и придал ускорение, а перепад напряжения в хлам спалил шины-предохранители. А к тому же, вероятнее всего, избил настройку штуковины, которую успели установить мне не знаю когда. Выкинуло бот в неизвестной системе. Честно, повезло, имелась в наличии пригодная для жизни планета, причем, как утверждает Тоша, с весьма развитой инфраструктурой и поясом военных станций. Пришлось последние капли энергии потратить на маскировку и по инерции, крадучись, пробираться на планету. Что сказать? Возможности разобраться, куда закинул корабль импульс от взрыва, пока не получалось. Оборудование Тоши максимально экономило энергию. Потом вход в атмосферу, опять же под максимальной маскировкой. Торможение, выбор места для посадки, которое и выбрал Искин. Удаленное от каких-либо искусственных строений озеро, в итоге оказавшееся простым болотом. Вот и прятался Тоша уже третьи сутки, дожидаясь, когда же я самостоятельно очнусь. Энергии осталось всего ничего, к тому же из-за постоянного низкого напряжения случилась еще одна необязательная поломка уже в системе обеспечения жизнедеятельности Искина. Еще бы пару дней, и Тоша бы самоликвидировался, личностная матрица была бы стерта. Вот пока и вся информация на сегодняшний день. Делать нечего. После обеда попытался разобраться с доставшимся в наследство дроидом и его аккумуляторами. Повезло в очередной раз, очень похожий дроид был в моей коллекции там, дома, а по-другому — золотой темнице. Эти два дня я работал как проклятый, пытаясь реанимировать эту зверюгу. 4 манипулятора в рабочем состоянии, а 2 скрытые под перегородкой передней панели выходить не хотели ни в какую. Общался я с дроидом через свой планшет, который нашел среди своих вещей. Благо, их никто не выкинул, а уж различных программ у меня на нем накачано. Но вот работал теперь и за слесаря, и за механика. И диагностикой пришлось развлечься, а под конец еще и программистом. С питанием напряг, хожу голодный, но довольный. И не такой уж я и нуб — подобрал экономную программу, слил с помощью разъема из памяти Тохи технологические карты необходимых работ и под конец проинспектировал имеющийся инструмент у моего визави. Не густо, но взять больше нечего. Дроиды из чемодана для меня бесполезны, без нейросети я для них никто, а Тоша, увы, пока не в состоянии ими удаленно управлять. Хорошо, хоть он себя подлатал, но молчит пока. Подпитка АКБ-дроида важнее, чем возможность общаться. В бытовом плане у меня тоже изменения. Нашел спасательный скаф, а на повседневке нашлась пара комбинезонов с системой автоподгонки. Дварфы не зря считаются лучшими технарями среди всех разумных. Очень технологичные изделия, и что самое важное, блоки питания у них новые и полностью исправные. Спал на полу, перед этим напялив на себя скаф. Вот только сильный голод мешал мне почувствовать себя абсолютно счастливым, ведь ни надсмотрщиков, ни контролеров надо мной теперь нет. Я свободен. Момент истины наступил на третий день. Больше держать без питания Тоху было крайне опасно. И я надеялся, что подпитки аккумуляторов нашему дроиду, которого я назвал Михась для простоты, должно было хватить на проведение ремонтных работ. Это просто песня работать дроидом. Интересно и увлекательно. А если бы еще и нейросеть была? Но и того, что есть, хватает вполне. Вручную полностью обесточил бот. Опасно, но еще опаснее лезть под напряжение, особенно когда на основных шинах, питающих двигатели и систему маскировки, подается мега-напряжение, не говоря про вооружение. Я вовсе не понимаю, как коротышки умудрились столько всего впихнуть в этот маленький бот. Как? Поистине гении, но чего удивляться, спасательный бот члена королевской фамилии, естественно, сюда напичкано все самое лучшее и передовое. Михась уверенно заменяет полоски металла. Я даже навскидку не могу определить, из какого материала они сделаны. Самое сложное — это добраться до них и ничего дополнительно не поломать. Если эти полоски я бы легко сам заменил, и контакторы в том числе, то вот собрать обратно всю электронику и ничего не перепутать тут уж, извините, пока не судьба. Но желание научиться просто зашкаливает. А сейчас просто веду запись проводимых работ. Четвертый час работы. И Тоха молчит, он вовсе отключен и сидит на внутреннем блоке питания. Миха вроде успевает, но вижу, что движения стали более медленными. Эх, на свой страх и риск придется вмешиваться, а дроида вывести в пассивное наблюдение. Теперь я работаю, а дроид сверяет мои действия с технологической картой и поправляет, когда я откровенно халтурю. Начинает темнеть. Если не успею, то все. Это будет катастрофа. Я так никогда не работал, вернее сказать, я никогда не работал, но первый опыт поистине оказался золотым. Я успел. Но, что сказать, прежде чем вручную подавать питание, надел скафандр. Береженого, как известно, боги берегут. А теперь вдох-выдох и... Есть контакт. Подключение прошло штатно. И в то же мгновение в наушниках раздался радостный вопль Тохи. «Мы спасены!» «Ты считаешь, так будет правильнее?» «Изумился я!» «Во мне заложена программа по максимально возможному решению вопроса безопасности спасаемого. Подумай, член королевской семьи попадает непонятно куда, где большая вероятность угодить в плен к рабовладельцам или к враждебно настроенным аборигенам. Я, конечно, сразу мог врубить маяк и кричать на весь космос «СОС!» Но что бы было тогда в этом случае, не стала бы предложенная помощь хуже гибели? Я ведь не зря в нашем случае все крохи энергии в маскировку кидал во время спуска. Я ждал твоего пробуждения, и лично ты сам должен был принять решение, хочешь ли ты идти на контакт с местными или нет. И каким этот контакт будет? Пойми, я не смог распознать систему, куда нас забросило. Куда было запланировано, увы или к счастью, как посмотреть, мы не попали. Это теперь и ясно, что нас закинуло на пару десятков сотен парсек дальше от намеченной точки выхода из прыжка. И наше счастье, что выкинуло в системе, где есть условия для жизни. Вот если бы такого не произошло, тогда бы, да, я бы орал на всю округу, не боясь, что ты можешь попасть в руки пиратов. У тебя бы был хотя бы какой-то шанс на спасение, пусть рабство, пусть плен, но спасение. В тот момент у меня поломка, а медкапсула давала, хотя и не полную информацию, но по ней можно было понять, что ты жив и здоров. Но теперь-то что нам мешает выйти к людям? Ведь система принадлежит человеческой цивилизации, не успокаивался я. Вне всякого сомнения. И даже не фронтир. Аварская империя, система крыла, планета третьего статуса под названием Тушь со столицей в городе Джербер. Судя по тому, что удалось выудить из сети, эта планета — полупромышленный комплекс по переработке отходов жизнедеятельности. Короче, свалка. Несколько мощных перерабатывающих комплексов и предприятий по утилизации старой космической техники любых видов. Можно сказать, основная база чистильщиков. И к тому же система является основной базой военного флота империи. В этом секторе космоса базируются второй и четвертый экспедиционные корпуса флота. Что, в принципе, неудивительно, рядом фронтир и часто шалят архи. Вот из-за них и сосредоточено здесь столько войск. На планете действуют 4 военных училища, куда набирают курсантов со всего света. Готовят в них штурмовиков для десанта, штурмовиков-пилотов, инженерно-технический состав для всего флота и армии и чисто летунов от пилотов истребительной авиации до крупнотоннажных монстров типа линкоров и крейсеров имперского вида. Набор ведется даже среди рабов. Да-да, не удивляйся, в этой империи рабство процветает, оно везде, в принципе, процветает, но в Аварской империи оно закреплено конституцией, так что, исходя из этого, можно сделать соответствующие выводы. Но вначале я хотел бы услышать, Дэн, чего ты сам хочешь? Чего хочу? А правда, чего я хочу? Информации досталось от отца много, но большая часть оказалась под шифром, ключа к которому у меня не было. И маленькая сноска имелась, что распаковка произойдет автоматически в момент моего появления в кабинете отца, то есть в рабочем кабинете императора. Вот уж куда попадать мне снова не хотелось, так это туда. Опять видеть эти ненавистные рожи. Я даже, добравшись до сети, к которой легко подключился Тоха, старался не касаться своей бывшей родины. Я не желал ничего о ней слышать. Благо, в освоенном космосе было много мест, куда можно было податься, и бывшая родина в этот список явно не попадала. Из оставшейся информации удалось выяснить, что нападение произошло уже на обратном пути. Нападавшими оказались дварфы, и чтобы не сдаваться в плен, отец решил подорвать яхту. Только вопрос, почему он сам не спасся, а сунул меня в этот прекрасный бот. Вот это было непонятно. Отец в своем прощальном видеообращении этот вопрос обошел. Возможно, ответ на него можно было бы найти в той информации, которая для меня пока недоступна. Но радовало хотя бы одно — появление на современном борту древнего дроида получило свое логическое объяснение. Оказалось, что этот дроид не что иное, как талисман клана Канвейдар, патриархом которого и являлся господин бортовой инженер имперской яхты. Не имея возможности спастись самому, он и принял меры для спасения старой реликвии с просьбой при первой же возможности передать его своим родственникам. Основатель клана, оказывается, начинал свое восхождение когда-то именно вместе с этим охранником, помощником, ремонтником. Инженер передавал и коды для полного контроля дроида. Самое смешное, что реальных вещей, способных мне быть полезными, в моем случае было крайне мало. Отец оставил свой личный счет во Всемирном банке, и после проверки Тоши его степени заполнения я пребывал в полной прострации. Свыше 50 триллионов кредитов. Невероятная сумма. Вот только от идеи пользоваться им, хотя и кода, и доступ у меня к нему был, меня отговорил Тоха. «Ты вначале прими решение, как мы дальше будем действовать. На планете представительства твоей империи нет, а сдаваться местным я бы не советовал. Дополнительные рычаги влияния на тебя, и с этим счетом не все ясно». «Да, со счетом странно. Я, конечно, очень многое не знаю, но точно помню, отец и его помощники всегда жаловались на нехватку денег. Всегда. А тут, судя по акту анализу, представленному банком, львиная доля денег, почти 95%, переведена в последние 7 дней. И ты точно не хочешь узнать о последних событиях у себя на родине и кто стал новым императором? Не трави душу. Я там был узником, хотя и в клетке золотой, и потому вновь ворошить в душе прошлое не хочу. Пусть у них будет все хорошо. Они пускай живут сами по себе, а я сам по себе. И возвращаться я не намерен. А вот расклад по ситуации в мире ты мне предоставь. Только мою прошлую родину из перечня вычеркни». «И все-таки непонятно с этим счетом. Почему у тебя прямой к нему допуск? У меня есть сомнения. Спокойно жить из-за этих денег и только из-за них тебе не дадут. А следовательно, если ты желаешь жить инкогнито, то и пользоваться счетом тебе ни в коем случае нельзя. Выследят и убьют, или в плен захватят». «Кто?» — не понял я. «Да кто угодно. Все, у кого найдется выход на руководство Всемирного банка, а это в первую очередь представители старших рас. Да и остальные получить такой допуск таким средством никогда не откажутся. Есть и другие выводы, но ты почему-то от них отказываешься и выслушать не хочешь». «Если это по моей родине, оставь, не тереби душу. Ты не представляешь, что такое полная свобода. Даже находясь здесь, с тобой, под толщей этой грязной воды, я счастлив! Я впервые по-настоящему счастлив!» «Так, понятно, что по счету?» «Ты прав. Трогать его слишком опасно. Вычислят». «И?» «Что у нас есть из запасов?» «Почти все из НЗ отсутствует или разукомплектовано. Из штатного ЗИПа присутствует только экипировка и оружие. Карточек, наличных денег и пайков нет. Помародерничали прошлые захватчики». «Тогда почему ни оружие, ни скаф с комбезами не тронули? По стоимости они самые дорогие?» «Понятия не имею. Я же не могу влезть в голову разумным и узнать, как и о чем вы думаете. Наверное, не смогли тайны вынести». «Ладно, отвлеклись. Ты посмотри вон те 2 переносных контейнера. Это точно не мое оборудование. Проверь, может, не только Миху нам на бот сунули, а то еще чего стоящего подкинули». Распаковка небольших контейнеров времени много не заняла. В одном члены экипажа яхты передавали своим родственникам памятные безделушки с встроенными чипами. Видно, предсмертные видеопослания родственникам. А во втором я обнаружил свои личные вещи, которые захватил с собой в это путешествие, которые, видно, собрали в каюте, где я проживал на яхте. Итак, что мы имеем? В руках верчу подарок моего наставника по семейно-клановой борьбе. Боевой нож работы старых мастеров. Монокристаллическое лезвие, способное как картонку пробивать броневую защиту большинства скафов. Все зависит от силы удара. Невероятно дорогая игрушка. Я точно знаю, что купить такой нож в свободной продаже невозможно. Ценная вещь. Следующий экспонат тоже подарок. Уже от отца. Хитрое оружие, включающее в себя 3 разных вида. Как мастера умудрились в простой, с виду обыкновенный парализатор впихнуть игольник со станером, непонятно. Маленькая игрушка для скрытого ношения. Пробивная способность игольчатого заряда способна прошивать насквозь почти все виды защиты, разве что кристаллическую броню взять не сможет. Дальше. Сменная одежда, нижнее белье, старый электронный планшет, шнуры с переходниками в малой коробке, там же прибор диагностики новейшей модели. Маленький, функциональный и очень удобный. И... о, даже копилку не поленились положить. Я собирал памятные и юбилейные монеты номиналом в 10 кредитов на серебряной основе. Хобби у меня такое было. И могу похвастаться, повторяющихся монет у меня там нет. А жаль. Я вздохнул. Но кто же мог знать, что теперь, несмотря на гигантскую сумму, доступную мне в банке, я окажусь в качестве нищего, у которого в кармане звенят всего несколько монет. Так и есть. 24 монеты номиналом в 10 кредитов. А много это или мало, 240 кредитов? Ответа на свой вопрос я не знал. По магазинам ходить мне не разрешали, да и денег живых я практически никогда не видел. Вот только монеты для хобби мне приносили мои надсмотрщики, но с этим мы разберемся позднее. Сидеть постоянно в спасательном боте не смогу, просто не выдержу. Значит, придется где-то приживаться, обустраиваться и встраиваться в местную жизнь. Бот самостоятельно совершить переход в другие системы не сможет, не стоит и надеяться. Придется оставаться здесь. Но я же еще не взрослый. Тоша тоже на этот счет высказался. Когда он выбирал место для приземления, им было проведено полное сканирование местности. Наше теперешнее убежище находится на относительно небольшом удалении от скопления старой и поврежденной техники, свалки древних кораблей. Чего тут только нет, и разбитые в хлам штурмовики, транспорты тылового обеспечения, ударные миноносцы, грозные ракетоносцы, юркие крейсера разведки. Все в убитом состоянии, все ждет своего часа, когда в недрах ремонтно-восстановительных заводов у инженерного персонала дойдут до них руки, и некогда грозные покорители космического пространства прекратят окончательно свое существование, поделившись своими составными частями с прожорливыми жерлами электрических печей. Но запас металлолома большой и постоянно пополняется, храня под толщами слоев из пробитых корпусов кораблей целые железные горы разного хлама. Этой свалке, судя по откопанной информации на просторах Нета, сотни лет. И в недрах этих гор кипит своя жизнь. Здесь обосновались неудачники и беглые рабы, наркоманы и бандиты. Выросли целые кварталы со своими правилами, нормами и устоями. Свои барахолки, магазины и притоны. Там нашел свое пристанище каждый, кто имел проблемы с законом, те, кто не смог найти свое место в цивильном обществе и по разным причинам скатились на его дно. Даже не знаю, что и сказать. Это момент выбора, и для меня он недосягаем. Я действую согласно приказов, инструкций или аналитических выжимок, составленных из полученной информации. У тебя же... Ну, как ты один выживешь в этих стальных джунглях? Как ты собираешься сохранять свою жизнь и свободу? Ты не хочешь афишировать свое происхождение и прошлое. Куда ты возвращаться не желаешь? Ты сам себя загоняешь в угол, оставляя решение своей судьбы на случай. Ты понимаешь, что легко можешь стать добычей работорговцев. Ты можешь навсегда потерять свою индивидуальность, а можешь и вовсе погибнуть. Как ты собираешься решать бытовые вопросы, чем себе зарабатывать на жизнь, как совершенствоваться и учиться? Я не смогу ответить на все эти вопросы, пока на месте не разберусь с условиями жизни. Жизни, понимаешь? А если пойти по твоему пути, сдавшись на милость местных, рассказав, кто я есть на самом деле, жизни у меня этой не будет, а марионеткой в чужих руках я быть не хочу. Самым хорошим вариантом было бы, если бы удалось попасть в государство-содружество, где рабство официально запрещено. Сам же давал выкладки, как там решен вопрос трудоустройства и учебы неимущих. Армия для тебя тоже не выход, как, впрочем, и здесь. Служить другому императору или правителю. Это крайний вариант, самый крайний. Тогда что? Еще пару дней порыскаю по Нету, поищу информацию по Михасю. С его АКБ надо что-то решать. Потом ты меня в режиме максимальной маскировки подкинешь до ближайшего входа в эти туннели. Жаль, пайка нет. Придется в первую очередь решать вопрос с пропитанием. Но это потом... В первый заход осмотрюсь просто, прикину, как можно устроиться. Связь будем держать через твой адрес. Команды обговорим, особенно на случай экстренной эвакуации. Тебя не заметят? Создатели были гении, и не с аппаратурой местных выявлять такие шедевры. Если специально не светиться, конечно. Я считаю, тебя лучше вначале сразу скинуть поближе к обитаемым объектам на этой свалке, но придется действовать рано утром. Очень рано мне, ведь и вернуться надо будет. Что с собой еще возьмешь? Оружие, свой парализатор и нож скрытого ношения. Комбез у тебя позаимствую, а сверху свою старую куртку надену. Испачкаюсь специально где-нибудь, чтобы больше на местных смахивать. Планшет старый. Жаль, ручного компакома нет. И денег его прикупить. Ага, скажи, еще денег у него нет. Ты с ценами на планете разобрался? Не обращая на подколку внимания, спросил я. Да ничего сложного. Виртуальная платежная система. Принимает любые карточки и чипы. Карточки бывают двух видов, именные и на представителя. Чипы только на предъявителя. Они полностью обезличенные. Очень удобно. Счет можно открыть в любом банке или их отделениях. Я скинул с сети схему поселка, ближайшего из трех. Название смешное. Отбросите. Креативненько. Поддерживается относительный порядок. Ношение оружия на его территории запрещено. Вернее, даже не ношение, а его необоснованное применение. Следит за порядком выборный шериф. Как понимаешь, полиция в эти трущобы не ногой. Бывает, проводит рейды, стараясь никого особо не трогать. Почему? Удивился я. Пару десятков лет назад восстание вспыхнуло после одного из рейдов. Местная босота так прорядила более удачливых своих соплеменников, что последние теперь стараются без причин их не задирать. Да и деньги многое значат. А деньги-то тут при чем? Заводы. Будет буча, никто работать не будет. Опять же, убытки. А с отбросами общества работают, относительную пользу приносят. Что еще надо? Да и наркотики, и другие развлечения, недоступные в цивилизованном обществе. Короче, кто вертит этим бардаком, очень упорядоченным, кстати, тот и заказывает музыку, и между собой уже давно договорились. Здесь все уже устаканено. Послушай, словечки твои, а не обращая внимания, матрица личности гвардейского сержанта подразделения прорыва оттуда, все оттуда. Понятно. Что по возможности учебы? Неплохо, но не так, как бы хотелось. При наличии денег и установки не базовой нейросети, любые базы знаний в зависимости от показателя уровня интеллекта. Кстати, у тебя видно после установки этой штуковины. Когда мне ее сунули? И что она из себя представляет? Когда, не знаю. Можно только предположить. Давай твои предположения. Ушастый постарался. Отец, ты говорил, что он обмолвился насчет какого-то подарка от дальнего родственника, так? Что-то такое припоминаю. Вот и его подарок. Только заданные установки и блокираторы сбились и мешали штатному оборудованию работать. Пришлось давать команду на снятие и удаление установок. Мне знакома эта вещица, и даже знаю, у кого она раньше стояла. Дай угадаю. У прошлого хозяина твоего бота... Ты абсолютно прав. Вот только то, что он может работать без нейросети, да и псионом был прежний хозяин. Странно. А я-то ломаю голову, отчего мне кажется все на борте знакомым. Усилитель работает нештатно. Но мы отвлеклись. Интеллект. А он у тебя либо был большим с рождения, либо усилитель постарался так. 360 единиц. Это великолепный результат. Тебя раньше проверяли на интеллект? Если даже и проверяли, то, как понимаешь, с результатами проверки меня не знакомили. А 360 — это как? Опять же, получая инфу из нета, могу сказать «прекрасно», но и одновременно «ужасно» для нашего случая. Это еще почему? — не понял я. Людей с уровнем такого интеллекта — единицы. И то у них стоит соответствующая нейросеть и дополнительно симбионты. У тебя же только усилитель, который работает кое-как. И запас времени для развития... Еще 5 лет. Можно, конечно, в твоем случае и в 16 поставить нейросеть, но это опасно. В общем, ты редкость. Какую еще поискать надо, и не факт, что найдешь. Это прекрасно. До развития у тебя все есть, и база любой сложности и конфигурации. Усваивать ты будешь очень быстро, в разы быстрее, чем любой другой разумный, а под разгоном и подавно. Но вот на этом все хорошие новости заканчиваются. На людей с таким уровнем ведется настоящая охота корпорациями и государством. Из скудных данных, что удалось мне выловить в сети, у корпораций шансов нет. Совсем. И что теперь делать? Я понял всю сложность возникшей ситуации. А что можно еще сделать, если ты хочешь быть незаметным, сравняться со всеобщей массой и не высовываться? Интеллект проверяют при установке нейросети и вписывают данные в твой личностный чип. По-другому, электронный паспорт, который выдается один раз на всю жизнь. Внести дополнение в него можно. Но вот убрать информацию... Ну, никак. Но мне-то что делать? А вот как раз усилитель может не только, оказывается, увеличивать твой личный индекс, но и маскировать его, как, кстати, и твои метрические характеристики. Если будут тебя искать, а искать тебя будут, то у желающих поближе с тобой познакомиться на руках обязательно окажутся. Необходимые данные. Вывод? Прятаться среди общей массы, немного изменив метрику и полностью скрыв интеллект. Пока оставим общепринятый не более 75 единиц. Перед установкой нейросети или получением паспорта, так, кстати, тоже можно, нейросеть к установке не обязательно, а все расчеты и работу можно проводить через либо комкар или компьютерный планшет. Можно слегка увеличить интеллект. В этом случае, конечно, на высокооплачиваемую работу сложно будет устроиться, а вот попасть на космический челнок и срулить из системы в понравившуюся тебе империю в то же содружество на постоянное место жительства легко. «Сколько по времени займет эта операция?» — уточнил я. «По времени немного, нужно только твое согласие на внесение изменений в работу усилителя. Попутно проведем более углубленное исследование организма. Смущает меня сам факт того, что оборудование, стоявшее у Псиона, причем большого ранга, спокойно уживается из твоей нервной системы, совершенно не конфликтуя с ней. Странно, очень странно». И еще удивительнее, что оно работает без наличия нейросети. Такое в принципе невозможно. Вот тут я не на шутку испугался. А ведь родственничек с легкой руки родного отца мне блок внешнего управления вживил. Вот только случай сбил все его настройки и закладки. Ай-яй-яй, ну и дядя Сиви, ай-яй-яй, как нехорошо так поступать. «Да и отец!» «Он что, не рассматривал такую возможность, или я точно должен был пойти в расход?» «Тогда почему спасся я, а не он?» «Вопросы, ответов на которые нет». «Может, и правда глянуть, что творится на старой родине?» «Интер есть, но приступ отвращения от одного воспоминания скрутил живот». «Вот только этого не хватало. Все-все. Продышаться. Великолепный ужин». Куски прожаренного мяса, гарнир, салаты трех видов и нежнейший аналог напитка Валенджи в простом пластмассовом одноразовом стаканчике. Я научился пользоваться кухонным синтезатором. И правда, легкий в управлении и наличие нейросети для управления им совсем не обязательно. Память планшета увеличенная, и туда скидываются все добытые инструкции с нета и из руководств по эксплуатации изделий, установленных на боте. А то, что инструкций на них нет в инете, и неудивительно. Тем более, оборудование бота — это эксклюзив, цены не имеющий, потому что созданный в единичном экземпляре. Ай, да дядя, где он только смог достать такое сокровище и потом взять и отцу его для меня подарить? Не иначе рассчитывал через закладки в моей голове вернуть утраченную выгоду в скором будущем. Спать в этот раз я улегся в медкапсуле, рассчитывая завтра еще раз перебрать доставшегося мне дроида и руками пощупать его АКБ. Планировал, но ни завтра, ни послезавтра сделать это мне не удалось. «Дэн, очнись, Дэн!» Громкие крики врывались в сознание, вытесняя непонятную вялость и сонливость. «Очнись, Дэн, Дэн, очнись!» — не переставал доноситься сквозь вязкую субстанцию в голове визгливый приглушенный голос. Постепенно стали прорываться воспоминания последних дней. «Почему Дэн? Какой еще Дэн? Я наследник престола. Я наследник. Вот только какого престола?» Рука, как не моя, вяло приподнялась и не спеша приблизилась к лицу. «Я спал. Я долго спал. Сколько долго?» Пройдя пальцами по выпирающим скулам. «Это не я!» Защипал в районе шеи. «Успокаиваемся!» Но сознание не отключилось. «Жив! Но кто жив?» «О как! Какие интересные вопросы поднимаются!» «Дэн, ты меня слышишь?» «О, Тоха меня зовет! Тоха!» И тут я все вспомнил. «Что случилось, Тоша?» «Фух, испугал как. Вторую неделю дозваться не могу. Усилитель скинул последнюю закладку, а потом вошел в конфликт с твоим «я». Я не знаю, как это произошло. Все шло быстро и штатно, и вдруг задержка. Уровень интеллекта замаскировать удалось легко, а вот метрику... Теперь у тебя в родственниках имеются и дварфы, причем родственнички не из последних. Увы, генный код переписан. А аналоговый остался? Он доступен? Для тебя — да, для посторонних — нет. Без кода он не откроется. Какого кода, испугался я? Твоего настоящего имени, произнесенным тобой лично. Как себя чувствуешь? Я прислушался к себе. Вроде ничего не болит. Вот только живот спал и общая слабость. И оброс я сильно... Не шутка, 14 дней не вставая с постели. Неплохо. Но есть хочу. И неудивительно. Капсула тебя только поддерживала. А вот лишнего... Вставай, если сможешь. Помочь, увы, некому. Кстати, Михась полностью отключился, а КБ сдохла окончательно. Этого и следовало ожидать. Вот только не пойму, почему прежний его хозяин АКБ ему не заменил. Не знаю. И предполагать ничего не буду, и без этого дел много. Ты все помнишь, о чем мы говорили? Да. Только сроки немного сдвинем. Отъесться мне и окрепнуть надо. Пару дней, а пока в инете посижу, АКБ своему Мишке поищу. Уверен, понадобится он мне. Третьи сутки не отхожу от экрана компьютера. Возможности нейросети мне недоступны ввиду ее отсутствия у меня, а также других аналогичных устройств, работающих на принципе симбиоза с мозгом. Остается компьютер. Старая проверенная вербальная система общения через... органы чувств. Старая, но такая же эффективная, пусть и не настолько, как возможности нейросети. Столько полезной информации удалось собрать. Тоха ищет по моим подсказкам, а я уже обдумываю полученную информацию. А вот ее... Все новое для меня, оттого и интересное. Я постоянно отвлекаюсь от основных тем на все любопытное, что выскакивает на экране в виде дополнительных окон. Тоха называет это спамом и пренебрежительно предлагает удалять, не теряя времени на ознакомление. Но я... А я не могу. Мне все интересно. И вот только сегодня, спустя трое суток, из которых я спал от силы часов 6, понял, что дальше так продолжаться не может». Этот потолок просто сожжет мне мозги, и как бы мне ни помогал Тоха, результат окажется тот же. Теперь отдых, восстановление в медкапсуле, а завтра уже вдумчиво пройтись по всему тому, что для меня отобрал мой электронный помощник. Надо обдумать все то, что он посчитал важным, а пока поздний ужин и отдых». Ты как одна большая птица. Пытаешься, испугавшись опасности, спрятать голову в песок. тем самым представляя, что раз сам не видишь проблемы, то и она тебя не заметит. Но это не наш метод. Тоха очередной раз высказывает свое неудовольствие моей позиции по бывшей родине. Тебе от этой проблемы уже не уйти. Ну никак. Сам посуди. Счет во Всемирном банке с гигантской суммой, на которой, кстати, не только поступают значительные средства, но и каким-то образом снимаются немалые суммы. Мною сделан запрос. В единственном помещении капсулы повисла тягостная тишина. Тоха вновь пытался втянуть меня в ненужную мне полемику, но вопрос интересный, и я не выдержал. И... «Траты производит государственная компания, официальный представитель имперской службы безопасности. И траты ведутся только на закупку вооружения или сопутствующие военные товары, а также на организацию работ по их производству. Но даже такие интенсивные траты не могут превысить поток поступающих средств». «И еще. Я, конечно, удивлен». «Но мне-то какое дело, куда и на что тратит деньги служба безопасности империи и военные? Но что-то было такое в тоне Тохи. И что опять?» «Твое безразличие к своему прошлому, а теперь и будущему, меня сильно волнует. Сперва ты наплевательски принимаешь решение забыть семью и родину, а потом решаешь, сломя голову, броситься в кромешный мрак дна рабовладельческой цивилизации. Совершенно не представляя тех возможных последствий, которые могут произойти от такого необдуманного решения». «Почему же необдуманного?» — усмехнулся я. «Как раз думал я над этим много, но вариантов других у меня нет». Или я тут, с тобой, в относительной безопасности провожу время, постепенно превращаясь в комнатного монстра? Да-да, монстра. На меня уже действует эта скованность в движении и постоянный контроль над собой за тем, чтобы, забывшись, не поднять голову и не расправить плечи. В этом случае наказание следует незамедлительно, бьюсь головой о потолок или стеклянный фонарь бота. Мне простор нужен, свежий воздух. «Свобода! А тут очередная тюрьма!» «Ну, в чем-то ты прав», — протянул задумчиво Тоха. «А что там про планы?» «Пока никаких планов нет. Одни выводы из обдуманной информации, которую ты для меня успел собрать». Я вздохнул, задержал дыхание и, выпустив воздух сквозь сжатые зубы, продолжил. «Я отдаю себе отчет в том, что возможность сгинуть в этих железных джунглях большая, но и не идти туда не могу. В другом слое местного общества я не проживу и часа». «С чего ты взял?» — удивился Искин. «Именно он выдвинул идею высадить меня ближе второго яруса, где присутствовала более щадящая система местного жизнеустройства. Не понимаешь?» «Нет». «Там начинает действовать закон. Закон, понимаешь? Правила, традиции, инструкции. Все блага человечества строго регламентированы определенными правилами. И первым правилом, с которым мне придется там столкнуться — документы, паспортный контроль. А у меня удостоверения личности, как ты понимаешь, нет». «Тебе нет 18 лет», — проблеял Тоха. «И что? Его заменитель должен быть, а вот его-то у меня как раз нет. А там действуют полиция и система тотального контроля городской территории. Ты же читал в интернете на форумах рассказы местных. Да мне там без бумажки не прожить и часа». «И ты поэтому предлагаешь низовой вариант? Убийцы? Насильники? Бомжи? И чего похуже?» «Убийц и насильников хватает и в высших эшелонах общества, а там просто люди, которые не смогли найти себя там наверху. У них свои законы и понятия. И поверь, с той информацией, что мне удалось выудить из нета за эти дни, эти законы более человечны». «Хорошо, «Убедил. Там и правда легче получить документы. Но легче не значит проще. А про безопасность я и вовсе молчу. А потому тебе надо срочно решать вопрос с Михасем. Доступ и ключи к системе управления у тебя теперь есть и в твоих похождениях. Я в этом уверен. Эта железяка лишней точно не будет». Я тоже об этом думал и подобрал кое-что. Вот только цена... «А что цена?» — не понял Тоха. «Стоимость акидовой батареи для супердевайса дроида поддержки десантного подразделения атаранского производства стоит как полновесный робот-уборщик местной сборки. А это без малого 520 кредитов, и это не считая доставки». «А доставка по времени сколько?» «Неделя». «Ты уверен, что батарея подойдет?» Голос Тохи, слышимый из динамиков, буквально сквозил сомнениями. Я пожал плечами. Сам удивлен. Видно, слова, что все новое — это хорошо забытое старое, имеют под собой солидные подтверждения. Все, и размеры, и выдаваемое напряжение идентичны, и даже штекеры разъемов один в один. Вот только мощность. В 10 раз у новой разработки больше. Современные технологии. Одной зарядки, согласно сделанным мной расчетов, хватит при интенсивном использовании, включая пиковые нагрузки, минимум на 2 лет. Вот только цена. Да, цена кусается. Но мы отвлеклись. Все-таки я считаю, что ты не должен дистанцироваться от своей родины. Пускай пока ты туда не собираешься, но новости о ней знать должен. Тем более они касаются тебя напрямую, и думаю, что узнав их, ты сам станешь еще более осторожней и осмотрительней. А что там может меня касаться, не понял я. Все, ваше величество. Ох, ничего себе расклад. Весьма странные выводы сделал из всего, что смог накопать о моей родине Тоша. Я... император. Ха-ха-ха. Но осадочек остается. Поразил особенно видеоотчет о начале инаугурации моего брата. Последние кадры явно вырезаны операторами, но на просторах нета удалось найти продолжение, весьма непродолжительное и кровавое. Гибель родственников меня не смутила и не вызвала никаких чувств. Может, только чувство досады и непонимания ситуации. Как ни старался, но прямых доказательств своей правоты Искин откопать не смог. Только косвенные улики и то из разряда сказок, легенд и догадок. То про особенность императорского рода много информации накопал, то родство с аграфами доказал, что в принципе никем не отрицалось, то принялся разбираться в причинах неприкосновенности моего звездного дома. Но ведь и правда странно. За тысячелетия истории ни одного нашествия завоевателей, включая извечных врагов человечества, архов, и старшие расы, известные своей нетерпимостью к любому свободомыслию, никакого веса в империи не имеют. И вот как раз это меня больше всего и напрягло. «Ты пойми, Дэн, тебя будут искать все, и враги, и союзники. Друзей у тебя по определению быть не может, понимаешь? Всем от тебя что-то надо будет, и это что-то совсем не мелочи. И самое главное, всем нужен будешь ты сам, чтобы через тебя ввести в род императоров свою линию родства. Ты разменная фигура, но вот жертвовать тобой никто не рискнет». А вот контролировать... Дядя Сиви уже свою попытку сделал. Я машинально почесал себя рукой за ухом. Да, и думаю, не последнюю. Он из всех самый опасный, ибо совершенно не заинтересован в твоем благополучии, но пока он думает, что его закладка жива, тебе ничего не угрожает. С его стороны... Ты так пока и не доказал, что... Что именно я, император? А у меня и нет такой цели. Да и при тех сведениях, что у нас с тобой есть на руках, это сделать невозможно. Но вот сомнения тебе в душу я посеял. Помни, по тебе ничего не ясно. Каковы мотивы твоего спасения? Почему отец, будучи императором, пожертвовал жизнью, спасая тебя, хотя при жизни совершенно не жаловал? Одни вопросы, ответов на которые у нас нет. А потому стоит к своим планам отнестись очень ответственно и серьезно. А теперь давай приступим к планированию операции.